Нужно во что бы то ни стало сохранить власть в ваших руках, вожаков пролетариата, ничего не щадя. Помните, кто не способен на злодейство, тот не может быть государственным человеком. Прежде всего, армия. Она не должна воевать, но она должна быть. Все должны знать о ней преувеличенное. Чем больше всяких военных демонстраций, тем лучше. Никаких средств не надо щадить в заботах об увеличении населения России и полном его воспитании. Это самое страшное оружие против капиталистического мира. Сегодня ясно, что современная Россия может дать новый закон истории. Размаха маятника в другую сторону может и не быть. Он может навсегда остаться слева. Не нужно лжи, но нужны две правды. И о большей умолчать на время и тем заставить верить в меньшую. А когда понадобится, малое отступит перед большой. Не надо притеснять религию, это укрепит ее. Привлекайте частный капитал. Пока государственная власть у вас, это не представляет никакой опасности. Проявление современного русского творчества нужно поддержать, не жалея затрат. Скажем, литературу, может быть, балет. Нужно бросить в остальной мир яркие кристаллики современной России. Этим можно иногда сделать больше, чем самой широкой пропагандой. Революция сделала уже колоссально много, но эксперимент затягивается. Нужны какие-нибудь реальные результаты. Нужны какие-то выполнения обещанного благополучия пролетариата. А пока у вас волокиты больше, чем в царском строе. Есть случаи, когда тянуть выгодно, но сплошь эта система гибельна. Сталин долго сидел над письмом, перестав подчеркивать, ибо почти каждая строка была, как ему казалось, умной, взвешенной, выстраданной. Взглянул еще раз на размашистую подпись «Крымов». Опубликование моего письма нежелательно. Сталин отложил письмо в папку, где лежали бумаги, к которым он еще возвращался. В 1924-28 годах Сталин неоднократно приглашал к себе профессоров из промышленной и коммунистической академии для получения консультаций в области обществознания. Особенно он чувствовал свою слабость в философии. Историю пока знал весьма посредственно. К углублению своих экономических знаний особого рвения не проявлял. Вместе с тем длительный опыт работы на посту, где ему приходилось заниматься самыми разнообразными проблемами, сформировал тонкое чутье, весьма практичный ум, способный быстро оценить ситуацию и ориентироваться как в калейдоскопе проблем, так и выделить в них главные звенья. Природная наблюдательность, отличная память на лица, фамилии, факты, богатый опыт общения с целой когортой образованнейших людей из ленинского окружения не могли не выработать у Сталина и нечто свое, в своем роде неповторимое. Например, не будучи крупным теоретиком, он превосходил многих своих сотоварищей по прагматическому подходу к теории, умению максимально полно состыковать ее с практическими задачами. Готовясь к выступлению на торжественном заседании в военной академии, он вспомнил о многочисленных письмах инвалидов гражданской войны. Пока государство ничего или почти ничего не могло им дать. Подумалось, что проект постановления Совнаркома, обсуждаемый в секретариате и оргбюро, нужно быстрее принимать. В нем предусматривалось, что инвалиды Красной Армии будут получать пенсию от 6 до 15 рублей в месяц, А поскольку государство не располагает этими средствами, установить для реализации такого решения следующее: 4-процентный сбор с пассажирских билетов,